Глава вторая. Любовь, гены, инструмент для поглаживания. Вы смотрели мультфильм «В поисках Немо»? Приключения оранжево-белой рыбки-клоуна. Факт. Когда в популяции рыб-клоунов погибают самки, самый крупный доминирующий самец превращается в даму. Почему же именно самый мужественный самец меняет свой пол? Возможно, он с самого начала вел себя так мужественно, чтобы скрыть свою сексуальную неуверенность, но правда ли он расцветет после изменения пола? Получит ли мультфильм «В поисках Немо» продолжение с названием «Немо в поисках своей сексуальной идентичности»? Тема сексуальности такая сложная. Что касается половых ролей, то здесь, кажется, и сама природа иногда окончательно сбивается с толку. Вспомним, к примеру, Рудольфа, красноносого северного оленя. Как вам известно, этот северный олень с великолепными рогами и сияющим красным, словно у пьяницы, носом каждое Рождество должен тянуть сани Санта-Клауса. Северные олени — единственный вид оленей, самки которых носят рога. Впрочем, они сбрасывают их весной. Самцы же сбрасывают рога еще осенью. Поэтому северный олень, который носит рога зимой, должен быть самкой, в свете чего имя Рудольф представляется довольно нетипичным. Очевидно, что маленький помощник Санты — олень-транссексуал, который родился самкой. Я определенно прав, но здесь главное то, что я получаю свои подарки. В природе разрешено все, что идет на пользу воспроизводству. Стремление к спариванию особенно глубоко отпечаталось в нашем геноме. С точки зрения эволюции, вид является успешным, если его представители производят на свет большое количество детенышей и сохраняют их здоровыми, пока те не смогут иметь своих детенышей. Сексуальное влечение мотивирует нас, подталкивая к продолжению рода и любви, которая удерживает двух людей вместе, чтобы они могли заботиться о своем потомстве. В принципе, это звучит очень просто. Пока не начнется период полового созревания. What is love? Что такое любовь? Baby, don't hurt me no more. Детка, не причиняй мне боль, не надо. Любовь, вне всяких сомнений, это тема номер один всех поп-песен. Наверное, потому что быть влюбленным чертовски приятно. Хотя существует много других вещей, которые помогают отлично себя чувствовать, но кто захочет слушать песни о походах в туалет? Не говоря уже о сомнительных фанатах, которых это будет привлекать. Мы являемся результатом непрерывной эволюционной цепи успехов, которая тянется вот уже миллиарды лет. Любовь должна побуждать нас продолжать эту цепь и как можно лучше готовить молодое поколение к трудностям этого мира. Но почему же это так приятно? Все дело в наркотиках. Наркотики способны кому угодно доставить сексуальное удовлетворение. Эту идею пытаются донести до нас с самого детства. В 1990-е годы продавали карандаш с надписью «Too cool to do drugs» — «Слишком крут, чтобы принимать наркотики». Они были довольно быстро сняты с продажи после того, как 10-летний школьник заметил, что по мере затачивания карандаша сообщение менялось. «Too cool to do drugs» — «Слишком крут, чтобы принимать наркотики». «Cool to do drugs» — «Крут, чтобы принимать наркотики». «Do drugs» — «Принимайте наркотики». «Drugs» — «Наркотики». Карандаши без проблем могли и дальше использовать в школах, если бы авторы вовремя объяснили, что под наркотиками подразумевались собственные гормоны тела. В конце концов, они являются основной мотивацией для всего, что мы делаем. Природа создала нас таким образом, что поведение, имеющее смысл с точки зрения эволюции, наводняет наш мозг гормонами радости. Следовательно, вы пристрастились не к бесподобному мраморному кексу вашей бабушки, а к гормонам, которые наш мозг выплескивает после праздничного ужина. Любовь действует на наш мозг подобно кокаину. В nucleus accumbens, или в центре удовольствия нашего мыслительного органа, порог, при котором выстреливают нейроны, понижается. Благодаря этому каждый опыт, который мы получаем, воспринимается более позитивно. Музыка начинает звучать мелодичнее, солнечные лучи нежнее согревают кожу, а еда в столовой становится менее тошнотворной. В то же время нейроны, ответственные за восприятие боли, вспыхивают слабее. В следующий раз, когда ваш мизинец на ноге поцелуется с ножкой кровати, быстро взгляните на фотографию любимого человека. Но не делайте этого слишком часто, иначе в один прекрасный момент объект вашей страсти начнет ассоциироваться с болью, что обычно наступает после долгих лет брака. Взаимное влечение можно разделить на три стадии, которые дурманят нас разными гормонами. Фаза первая – вожделение. Всего лишь 200 миллисекунд требуется на то, чтобы решить, считаем ли мы кого-то сексуально привлекательным. Впрочем, разглядеть большинство скрытых достоинств, в общем-то, не представляется возможным даже с рентгеновским зрением. Но об этом можно позаботиться и потом. Сейчас первоочередной задачей является подготовка тела к грешным делам. В этом деле нам помогают два классика среди половых гормонов – тестостерон и эстроген. Тестостерон. Несмотря на свою репутацию типичного мужского гормона, тестостерон усиливает половой инстинкт у обоих полов. Он усиливает желание заняться сексом и выделяется в больших количествах, когда переходишь к процессу соблазнения. В результате возникает идеальный цикл. Чем больше занимаешься сексом, тем больше секса хочешь получить. Мужчины выделяют особенно много тестостерона, когда чувствуют запах женщин, находящихся в плодородной фазе своего цикла. Эстроген. Эстрогены являются важнейшими женскими половыми гормонами. Пребывая в плодородной фазе цикла, женщина производит его особенно много, что усиливает сексуальное влечение. Между тем, существует мнение, что эстроген также может усиливать половой инстинкт мужчин. Фаза вторая. Влечение. Вот когда влюбленный становится действительно хардкорной, а розовые очки прочно сидят на носу. Мысли о потенциальном спутнике жизни не покидают голову. Растерянное сердце начинает неистово биться, кожа краснеет, а ладони ждут самого неподходящего момента, чтобы вспотеть. Дофамин. Одного взгляда на предмет воздыхания уже достаточно, чтобы в area tegmentalis ventralis взорвался заряд дофамина. Эта область мозга располагается точно между нашими ушами и при наличии состояния влюбленности выстреливает любимый всеми нейротрансмиттер. Дофамин порождает эйфорию и действует на мозг словно кокаин. Таким образом, у влюбленных голубков с повышенным содержанием в крови дофамина наблюдается типичное поведение кокаиновых наркоманов. Увеличение количества энергии, подавление чувства голода, улучшение способности концентрации и снижение потребности во сне. Норадреналин. Тело переключается на режим «борись или лети». Сердце начинает бешено колотиться, и это заставляет чувствовать волнение. Объем памяти увеличивается, а восприятие времени меняется. Серотонин. Нейротрансмиттер серотонин дарит нам ощущение умиротворенности и внутреннего покоя. Правда, у влюбленных он опускается до уровня, известного только пациентам с обсессивно-компульсивными расстройствами. Иначе говоря, постоянно приходится думать о другом человеке. Были случаи, когда для борьбы с болезненным состоянием влюбленности приходилось использовать препараты, повышающие уровень серотонина. Фаза третья. Привязанность. Первоначальный коктейль из гормонов постепенно успокаивается и уступает место приятному и более продолжительному действию окситоцина и вазопрессина. Считается, что два гормона ответственны за снижение количества дофамина и норадреналина. Это объясняет, почему со временем страсть проходит, а взаимная привязанность усиливается. Вазопрессин. Гормон моногамии. Попадает в кровь во время сексуального возбуждения. Его роль впервые была проанализирована у моногамной степной мыши-полевки. Животные остаются верны друг другу в течение всей своей жизни, что не должно быть для них слишком сложным при ожидаемой ее продолжительности всего в 2 года. Влюбленные степные полевки очень агрессивно реагируют на соперников, которые подходят к их возлюбленным слишком близко. Тем не менее, если заблокировать им вазопрессин, то они перестают беспокоиться, что соперник флиртует с их избранницей. В этом случае они лучше отправятся на поиски другой прекрасной дамы. Окситоцин. Гормон ласки. Выделяется прежде всего при нежных прикосновениях и оргазмах. Это усиливает человеческую связь и доверие к партнеру. Вот теперь самое подходящее время, чтобы произвести на свет детишек. Такая крупномасштабная атака мозга химическими веществами заставляет нас пристраститься к совместному времяпрепровождению с возлюбленным или возлюбленной с целью получения последующих доз. Часто можно услышать, как люди жалуются, что после первых двух фаз удовольствие и влечение ослабевают. В основном это случается через 2-3 года отношений. Но мы, вероятно, и не смогли бы многого добиться в жизни, если бы постоянно пребывали в состоянии влюбленности. С любовью дело обстоит так же, как и с другими веществами, вызывающими зависимость. Приятно иногда пропустить пару кружек пива с друзьями, но если начнешь ежедневно закладывать за воротник, друзья вскоре не захотят иметь с тобой ничего общего. Чмоки-чмоки. День Святого Валентина, 2013 год, Таиланд. 44-летний охранник Эккача и его 33-летняя подруга Лакшана долго и внимательно смотрят друг другу в глаза. На фоне звучит романтическая мелодия скрипки. Эккача смущенно наклоняет голову вправо. Это приводит к продолжительному искреннему поцелую. Через 10 секунд оба передали друг другу со слюной примерно 80 миллионов бактерий. Но им этого мало. Они продолжают целоваться. Проходит несколько часов. Лакшане нужно отлучиться в туалет. Они вместе заходят в кабинку, чтобы не прерывать поцелуй. 58 часов 35 минут и 58 секунд спустя они, наконец, смогут разъединиться. Они вытирают слюну с лиц, радуются денежному призу и записи в книге рекордов Гиннесса за самый долгий поцелуй в мире. В среднем каждый человек тратит на поцелуи приблизительно 14 полных дней своей жизни. Таким образом, оба этих рекордсмена во время своей акции потратили около 17% пожизненного времени, отпущенного на поцелуи. Зачем мы это делаем? Поцелуи — это одна из тех вещей, которые хороши лишь до тех пор, пока не начнешь над ними задумываться. После того, как задумаешься над природой поцелуя, процесс обмена слюной и бактериями быстро становится отвратительным. У представителей примерно 10% всех человеческих культур целоваться вообще не принято. Например, в некоторых частях Судана верят, что рот является вратами души, и поэтому предпочитают держать его закрытым. В других районах, вероятно, слишком много об этом размышляли и решили оставить эти глупости в покое. Если вы пока еще не принадлежите группе избранных, принявших решение воздерживаться от поцелуев, проведите, пожалуйста, следующий эксперимент. Во всех красках вообразите себе, что напротив вас сидит человек из ваших самых смелых мечтаний. В воздухе повисло напряжение, и вы решаетесь. Медленно закрываете глаза и склоняете голову на бок. Стоп. Не продолжайте. В какую сторону вы наклонили голову? Вправо? Тогда вы относитесь к 2/3 всех людей, которые при поцелуе наклоняют голову вправо. Возможно, вы также относитесь к 80% людей, кого матери кормили левой грудью. Вы с малых лет запомнили, что при оральной стимуляции с головой, склоненной вправо, приходит чувство особенной защищенности. Согласно этой общей интерпретации, ваше поведение в процессе поцелуя – это просто неосознанное следование за маминой грудью во время кормления. Поздравляю, я только что отучил вас целоваться. Сами виноваты. Не надо было покупать эту книгу, деньги за нее вам не вернут. Но не волнуйтесь, есть еще веские причины, чтобы продолжить целоваться. Просто игнорируйте маячащую перед глазами картину с видом груди вашей матери, ничего с вами не случится. Частые поцелуи не только снижают гормоны стресса, но и уменьшают количество плохого холестерина. Кроме того, это романтично, ведь чем дольше состоишь в отношениях и чем чаще целуешься, тем более похожим становится бактериальный состав во рту обоих партнеров. Поцелуи объединяют двух людей не только эмоционально, но и бактериально. Ну а если у вас нет никого на примете, с кем можно было бы целоваться, позвольте мне познакомить вас с тремя проверенными, естественно, научным путем советами для флирта, с которыми успех просто гарантирован. Совет первый. Смотреть в упор. Вы, наверное, уже заметили, что человек, нервно озирающийся вокруг, выглядит не очень-то сексуально. Глубокий взгляд в глаза другого человека гораздо более эротичен. Тем не менее, старайтесь не переусердствовать со зрительным контактом, иначе вам придется спешно отвести свой проникновенный взгляд, когда потенциальный партнер потянется за газовым баллончиком, приняв вас за психопата. Чтобы выдержать идеальную продолжительность зрительного контакта, потребуется определенное знание человеческой психологии. Но для тех, кто не очень хорошо разбирается в людях, всегда есть наука. Не так давно исследователи выяснили идеальную продолжительность взгляда. Для этого они пригласили в свой институт около 500 испытуемых. Им показывали видео, в котором актриса смотрела на них несколько раз и с разной длительностью. При этом участники должны были нажимать кнопку, если продолжительность взгляда казалась им неприятно долгой или короткой. Кроме того, исследователи наблюдали за зрачками испытуемых с помощью измерительных приборов. Это позволило определить наиболее предпочтительную продолжительность зрительного контакта. 3,3 секунды плюс-минус 0,7 секунды. Спокойно потренируйтесь перед зеркалом. Задерживать взгляд на своем визави намного дольше или меньше указанного времени не стоит. Если хотите знать наверняка, можете обратить внимание на зрачки собеседника. Чем быстрее расширяются зрачки, тем дольше можно смотреть этому человеку в глаза, не рискуя вызвать неприятные ощущения. Впрочем, этот эффект нельзя зарегистрировать без специальных камер, и я рекомендую на первом свидании не ставить на стол камеру, чтобы избежать ассоциации с кастингом. Совет второй. Источать запахи. Всем известно, что запах тела может влиять на статус отношений. Если вы в этом сомневаетесь, то попробуйте перед следующим свиданием в течение целой недели не принимать душ. Вы даже не заметите, как вновь вернетесь к знакомствам через Tinder. При поиске партнера запах тела может оказаться как злейшим врагом, так и хорошим другом. Два швейцарских исследователя дали 121 испытуемому 6 футболок, которые до этого носили мужчины или женщины. Участники должны были отмечать приятные ощущения, получаемые от вдыхания запаха ношенных футболок. При этом они фиксировали, насколько привлекательным или отталкивающим им показался запах. Чтобы сделать все происходящее еще более приятным, отважным испытуемым раздали образцы крови. Исследователи выявили потрясающий феномен. Притягательным кажется запах тела того человека, чья иммунная система сильно отличается от вашей. «Я вовсе не воняю, у меня просто другие иммунные клетки». Теперь это вполне законное оправдание для тех, кому лень мыться. Интересно то, что этот эффект никак не зависел от пола. Мужчинам запах как женщин, так и других мужчин казался более приятным, если иммунная система владельца футболки сильно отличалась от их собственной. Тот же принцип распространялся и на женщин. Но как можно унюхать чью-то иммунную систему? Запах нашего тела отчасти зависит от наших молекул MHC. Эти малютки сидят на поверхности иммунных клеток и других клеток организма. Они отвечают за мобилизацию иммунной системы на борьбу против возбудителей болезни, подсовывая частички непрошенных гостей иммунным клеткам, тем самым показывая им, какую опасность следует высматривать. Те молекулы MHC, которые больше не используются, сбрасываются с поверхности клетки и выводятся жидкостями организма, такими как слюна, моча и пот. Похоже, что запах этих молекул можно почувствовать неосознанно. При выборе партнера мы предпочитаем людей, чей аромат, который зависит от MHC, сильно отличается от нашего. Это приводит к большему разнообразию MHC у потомства, что положительно влияет на иммунную систему. Другие исследования показали, что у супругов более разнообразные типы MHC, чем можно было ожидать от чисто случайного выбора партнера. Свежий пот не пахнет и может привлечь людей с подходящей иммунной системой. Так что не переусердствуйте с дезодорантом. Если же, несмотря на все вышесказанное потение, это все равно не ваше, можно выбрать более простой вариант. Израильские исследователи тайком снимали людей, когда здоровались с ними, пожимая руки. Оказалось, что людям нравится вдыхать запах собственной руки после соприкосновения с рукой другого человека. Это не свидетельствует об утонченных манерах, даже если происходит бессознательно. Поэтому проверка запаха обычно скрывается желанием почесать лицо или потереть нос. Если участников вместо рукопожатия приветствовали одними словами, рука оставалась довольно далеко от лица. Кажется, мы превращаем формальное рукопожатие в химическое приветствие, чтобы узнать больше о нашем собеседнике. Совет третий. Побольше слюны. Даже не пытайтесь заставить себя при первом поцелуе сдерживать выделение слюны. Чем больше, тем лучше, потому что слюна сексуальна. Она также рассказывает нам кое-что об иммунной системе партнера. Хелен Фишер, не путать с Хеленой Фишер, в настоящее время является самым популярным американским антропологом. Она предполагает, что слюна может гораздо больше, чем просто быть отвратительной. В слюне мужчин содержится тестостерон, который, как уже упоминалось, может усиливать половой инстинкт мужчин и женщин. Это могло бы объяснить, почему представители сильного пола часто присасываются, словно пылесос, к губам своих возлюбленных. Мужчины часто целуются с открытым ртом, и в том, что касается слюны, гораздо более щедры, нежели дамы. Фишер говорит, что это может быть связано с бессознательной попыткой передать тестостерон женщине, чтобы усилить ее желание к половому акту. Если, несмотря на оптимальный зрительный контакт, интенсивное потоотделение и безудержное слюнотечение, у вас все еще остались проблемы с поиском партнера, то еще не все потеряно. В конце концов, есть еще онлайн-знакомство. Здесь люди узнают о ваших научно обоснованных причудах, когда будет уже слишком поздно. Онлайн-свидание с научной точки зрения. Исследователи оказываются в центре внимания любой вечеринки. Их головы забиты таким огромным количеством удивительных знаний, что у них никогда не заканчиваются темы для разговора. Пипетирование ночами напролет помогает увеличить не только знания человека, но и бицепсы аспиранта. Так что у большинства ученых нет проблем с противоположным полом. И все же исследователи время от времени обращаются к службам знакомств, понятное дело, из чисто научного интереса. Некоторые даже пишут исследовательские труды о своих приключениях в сфере знакомств. Эти знания потом широко освещаются в специализированной литературе по психологии, социологии, науке о поведении и нейробиологии. В начале 2015 года исследователи наконец удосужились разгрести Авгиевы конюшни. Была написана обзорная работа по всей научной литературе, посвященной онлайн-свиданиям, в которой объяснялось, как максимально эффективно превратить знакомство в сети в личные встречи. Первые два пункта не вызывают особенно сильного удивления. Будьте забавными и установите привлекательную картинку профиля. Потрясающе, как же полезно вкладывать деньги в исследования. Однако некоторые вещи оказались уже менее очевидными. Например, следует выбрать имя пользователя, которое начинается с буквы из первой половины алфавита. Буквы от А до М повышают шансы на встречу. Итак, Мартин 1988. Удачное имя пользователя. Вонючка 69. Неудачное имя пользователя. При заполнении своего профиля на сайте знакомств придерживайтесь соотношения 70 на 30. 70% должна составлять информация о вашей личности, и 30% — это описание человека, которого вы ищете. В качестве картинки профиля рекомендуется ставить фотографию, где вы искренне улыбаетесь, слегка наклонив голову. Неплохо будет смотреться и групповая фотография с другими людьми, веселящимися вокруг вас, особенно если вы будете находиться в ее центре. Исследователи также выяснили, что женщины считают потенциальных партнеров более привлекательными, если видят, что им улыбаются другие женщины. Первое сообщение должно быть творческим и персонализированным. Ученые, например, предлагают придумать рифму, в которой будет упоминаться имя пользователя-собеседника. Ну, например, вот так. «Дорогая Аннелора, вы не против разговора? У меня в лаборатории всех поболее публикаций Изадора. Копье любви. У мужчин самый большой пенис среди приматов. Да, вы правильно поняли, венец творения и все такое. Пока все мужчины не бросились с гордостью давать друг другу пять, следует упомянуть еще пару фактов. Первое. Пенисы голубых китов вырастают до 3 метров в длину. Второе. Штопороподобный пенис самца аргентинской савки имеет шипы, и он длиннее, чем само животное. Третье. Гребляк Эсарикса пинктата издает свое пение, потирая пенисом о живот, что делает его самым громким животным в мире, учитывая размеры его тела. В конце концов, нежное звучание природы – это не что иное, как миллионы животных, отчаянно просящих секса. Четвертое. Аргонавт – это кальмар с 8 щупальцами, чей пенис может отсоединиться от самца, чтобы с помощью крошечного плавника приплыть к самке. Там пенис совершает свои безнравственные деяния, пока оставшийся в одиночестве самец ползет к своей смерти. Пятое. Двуполые плоские черви, такие как Macrostomium hextrix, сражаются своими пенисами, которые выглядят как двуглавые кинжалы. Они пытаются проткнуть кожу друг друга своими членами и ввести семя в противника. Проигравший берет на себя роль матери, победитель становится гордым отцом. Для этого явления существует даже научный термин – травматическое оплодотворение. Если партнера найти не удается, озорной плоский червь играет сам собой, втыкая свой пенис себе в голову и порождая на свет клоны. А ваша любимая часть тела умеет что-то подобное? Нет. Так что наш дружок не очень-то и крут. И мы все можем вновь успокоиться, оставив эго там, где его место, как обычно говорят взрослые люди о пенисе. Собрать научные данные о пенисе совсем непросто, особенно если приходится прибегать к опросникам. Многие мужчины считают, что у них все показатели выше среднего. Другие убеждены, что с линейкой что-то не так. Неукротимые исследователи взяли дело в свои руки. Пришло время выложить всю суровую правду на стол. В среднем эрегированный человеческий пенис составляет 13,12 сантиметра в длину и имеет длину обхвата 11,66 сантиметра. В расслабленном состоянии человеческий пенис достигает 9,16 сантиметра в длину и 9,31 сантиметра в окружности. Его также измерили в расслабленном состоянии, растянув длину, которая составила в среднем 13,24 сантиметра. Результатом исследования стал самый полный обзорный труд из всех когда-либо написанных по этой теме. Ученые из Лондона собрали данные более 15 тысяч взрослых мужчин 17 различных национальностей. Авторы оправдывают свое исследование тем, что лучшее понимание размеров пенисов может помочь в производстве презервативов. Кроме того, оно может вернуть надежду обладателям средних размеров, которые по причине хронического потребления порнографии считают, что у них слишком короткие члены. Кстати, у французов самый длинный вялый пенис при среднем значении в 10,74 сантиметра. Кому-то это может показаться впечатляющим, но мой пенис уже был в книге рекордов Гиннесса, пока меня не выгнали из библиотеки. К вопросу о размерах. Почему у человека вообще появилось такое великолепное любовное копье? В принципе, мы прекрасно могли бы обойтись и меньшим размером. Производители автомобилей и малолитражек добавляют что-то в питьевую воду для увеличения продаж. В одном исследовании от 2013 года женщинам показывали созданные на компьютере изображения обнаженных мужчин. У цифровых парней были разные типы фигуры и размеры пениса. Дамы имели удовольствие оценить эти мужские тела в соответствии с их привлекательностью, выбирая из множества комбинаций типа тела и длины пениса. Оказалось, что привлекательными считаются высокие, мускулистые мужчины. Тем не менее, привлекательность также повышалась по мере увеличения размера пениса, причем при достижении длины 7,6 сантиметра в расслабленном состоянии дополнительная привлекательность уже не росла так сильно, как до этого. Сегодня едва ли можно встретить людей, которые ходят без штанов, но наши предки, вероятно, были в этом отношении куда более свободными. Наше предпочтение, отдаваемое длинным копьям, могло способствовать тому, что сегодня мы более серьезно экипированы, чем другие обезьяны. Так почему же некоторые женщины предпочитают большой размер? Исследование, проведенное в 2012 году, показало, что женщины, которым нравятся большие пенисы, чаще испытывают оргазмы от стимуляции влагалища. Ученые связывают это с тем, что более длинный член может стимулировать весь вагинальный канал, включая шейку матки. Тем не менее, для женщин существует и второй способ достижения оргазма за счет стимуляции клитора, и авторам исследования не удалось выяснить, влияет ли как-то на него размер пениса. Фактически, может даже оказаться, что эти два типа оргазма являются совершенно разными явлениями. В них задействованы разные нервные связи и стимулируются различные области мозга. Существует еще одна, менее очевидная причина, согласно которой большой член – это результат эволюции. Вы когда-нибудь задумывались, почему у дружка такой странный, похожий на шляпку конец? Возможно, вас это шокирует, но дело тут не в эстетике. Ближайшим родственником человека является шимпанзе. Пренебрегая высоконравственным образом жизни, они предпочитают заниматься сексом с разными партнерами, сменяющими друг друга в прямой последовательности. Можно предположить, что наши предки также любили развлечься подобным образом, а надежный интернет-источник сообщает, что некоторые из наших современников и по сей день получают удовольствие от такого стиля жизни. С точки зрения эволюции, каждый вовлеченный самец заинтересован в том, чтобы именно из их семени впоследствии начал развиваться зародыш. Согласно гипотезе вытеснения семени, мать природа хочет помочь нам достичь этой цели. Таким образом, фаллос получил этот напоминающий шляпку наконечник, чтобы удалять из влагалища семя, оставшееся от предыдущих самцов. Чтобы это проверить, американские ученые исполнили свою юношескую мечту и соорудили модели пениса и влагалища, с помощью которых разыграли акт любви. При этом они замерили, какая форма пениса и стратегия проникновения лучше всего подходят для удаления искусственной семенной жидкости из вагинального тракта. Форма кончика человеческого органа оказалась особенно надежной. Вдобавок, член большей длины мог бы выполнить работу лучше, чем сравнительно более короткий. Кроме того, исследователи отмечают, что сексуальное поведение мужчин, состоящих в отношениях, меняется, если они подозревают своих партнерш в неверности. Они совершают проникновения, сопровождаемые более сильными толчками, чтобы лучше удалить семя предполагаемых соперников. Поклонники креационизма не слишком дружелюбно относятся к подобным исследованиям. Тот самый бог, который вечно превозносит моногамию и верность, создал пенис таким, чтобы с его помощью было сподручнее удалять семя других мужчин из тела возлюбленной. Не возжелай жены ближнего своего, вот уж правда так правда. Но у пениса в запасе еще осталась парочка трюков. Мы еще и подумать не успели о том, что пора вылезать из постели, а наш весельчак уже встал. Стало быть, он становится активным даже раньше нашего мозга, что позволяет сделать выводы о приоритете, установленном природой. Эти утренние упражнения пенис выполняет не потому, что он такой усердный, а скорее в силу прагматических причин, связанных с циклами сна. Грубо говоря, можно выделить две фазы сна. REM-сон и не-REM-сон, где REM расшифровывается как Rapid Eye Movement, или быстрое движение глаз. Во время фаз REM мы видим сны, и наши глаза движутся в соответствии с тем, что мы видим во сне. В фазах, отличных от REM, мы вряд ли видим сны, зато в это время тело прилежно работает над восстановлением тканей, костей и мышц. Не-REM-сон подразделяется на разные фазы, переходящие от легкого сна к глубокому. Если нас разбудить во время фазы глубокого сна, мы будем чувствовать себя совершенно обессиленными. Проснувшись во время фазы глубокого сна, приходится заказывать на Амазоне новый будильник, потому что старый выброшен в туалет. REM и не-REM-фазы каждую ночь по несколько раз сменяют друг друга. Во время REM-фаз тело уменьшает количество некоторых нейротрансмиттеров, чтобы мы имели возможность видеть сны, пока спим. «Живи в своих грезах». Звучит вдохновляюще, но до тех пор, пока не увидишь сон, в котором становишься щенком, а утром с удивлением обнаруживаешь кучку на ковровом покрытии. Одним из нейромедиаторов, количество которого сокращается во время REM-сна, является нейротрансмиттер норадреналин, который уже упоминался. Норадреналин приводит к сужению кровеносных сосудов в половом члене и тем самым затрудняет эрекцию. Когда уровень норадреналина в REM-фазе понижается, к пенису начинает поступать большее количество крови и парус поднимается. Дополнительный приток крови повышает содержание кислорода и облегчает процессы восстановления, которые происходят во время сна. Небольшая эрекция своим утренним упражнением помогает поддерживать в форме все органы промежности. Она также сохраняет постель сухой. Полный мочевой пузырь может стимулировать спиральный нерв внутри спинного мозга, вызывая рефлекторную эрекцию, которая предотвращает худшее развитие событий. У здоровых мужчин случается от 3 до 5 эрекций за ночь, которые длятся по 15-40 минут. В утренние часы продолжительность и частота фаз REM увеличивается. В результате гораздо вероятнее, что эрекция застанет с утра, нежели разбудит посреди ночи. Во всяком случае, мы должны радоваться, что член совершает свою утреннюю тренировку совершенно самостоятельно. Благодаря этому он поддерживает форму, а нам не приходится каждый день менять постельное белье. Так что можно не переживать, что утренний поход в туалет занимает на несколько минут больше. Экологичное предохранение. Ренессанс подарил миру потрясающие вещи. Это было время великих художников, таких как Леонардо да Винчи. Эпоха, наполненная великой архитектурой, скульптурой и людьми, которые надевали на свои половые члены кишки животных. Для развлечения. Или чтобы повеселиться и не оказаться потом вынужденными устраивать чайные вечеринки на кукольных кухнях. За всю историю человечества наш непропорционально большой мозг придумал множество способов заниматься сексом и не делать при этом детей. Задолго до появления презервативов Durex вместо них пробовали использовать кишки или мочевые пузыри животных. Так что если вдруг услышите фразу «Приготовься, я собираюсь убить овцу», значит, вам повстречался приверженец старой школы. Мои поздравления! Но не только контрацептивы раньше были биологически разлагаемыми, но и тесты на беременность. Людям в голову приходили безумнейшие идеи, как определить наступление беременности. Особенной креативностью в этой области отличались древние греки и египтяне. Я расскажу всего лишь о трех методах прошлого. Все три способа действительно применялись, но только один из них по-настоящему работал. Два других вы можете продемонстрировать в качестве фокусов на историческом конгрессе, если сочтете это забавным. А пока перед вами стоит задача угадать, какой из этих тестов способен предсказать беременность. Первый. Тест с луком. Грек Гиппократ из Коса считается основателем научно-ориентированной медицины. Он был самым известным врачом античности. Когда он хотел узнать, беременна ли женщина, то прописывал ей лук во влагалище. Пока луковица не скрывалась из виду. Там она должна была оставаться всю ночь. Если утром изо рта женщины пахло луком, значит, она не была беременна, потому что лук смог беспрепятственно проникнуть через матку в рот. Но если бы она оказалась беременна, то ребенок стал бы преградой для распространения запаха и дыхания осталось бы свежим. Второй. Тест с ячменем и пшеницей. Древние египтяне заставляли сомневающихся дам несколько дней мочиться на семена ячменя и пшеницы. Если семена всходили, это означало, что женщина беременна. Сначала прорастала пшеница, следовательно, ждать дочь. Ячмень взошел первым, можно было с нетерпением ожидать рождения сына. Если ни один из двух видов семян не всходил, то ребенка можно было не ждать. Третий. Тест с пивом и финиками. Еще одна отличная идея древних египтян. Женщина съедает смесь пива и давленных фиников. Если от этого ее начнет тошнить и вырвет, она, вероятно, беременна. В качестве альтернативного способа женщина могла сесть на пол, покрытый смесью фиников и пива. Чем сильнее ее тошнило, тем больший срок имела беременность. Вы уже выбрали фаворита? Правильный ответ – тест с ячменем и пшеницей. Исследование показало, что этот метод может прогнозировать беременность с достоверностью в 70%. А вот пол ребенка таким образом предсказывать не получалось. Моча беременных женщин содержит больше эстрогена, чем у небеременных, а эстроген, в свою очередь, способствует росту зародышей растений. Считается, что дополнительный эстроген в моче беременных женщин стимулирует прорастание семян, что делает метод египтян как минимум более надежным, чем простое гадание. Жители сельской местности могут не беспокоиться, если их дочери ходят ночью на сеновал. Ситуация станет критической, когда она побежит в зернохранилище. Реальное против цифрового. Большинство людей любят секс. Говорят, вдвоем им заниматься даже приятнее, чем в одиночестве. Если вы относитесь к тем, кто ценит по-настоящему полноценную, захватывающую сексуальную жизнь, то обязательно должны выйти замуж за ученого. Ученые столько времени проводят в лаборатории, что наверняка не появится на пороге в самый неподходящий момент, если вы собираетесь пригласить почтальона на чашечку кофе. Но если вас все же застукают за разглядыванием труп водопроводчика, просто объясните потрясенному исследователю, что хотели увеличить количество образцов с n равно 1 на n равно 2. Он все поймет и даже нежно похлопает вас по плечу за любовь к статистической значимости. Я научу вас одному хитрому трюку, с помощью которого у вас гарантированно получится сбросить исследователя с небес на землю и как можно быстрее привязать к себе общим ребенком. Рано утром придите в лабораторию, где работает ваш ненаглядный. Но не тяните время, иначе исследователь скажет, что его показатели тестостерона были максимально высокими в 8 утра, и вам лучше прийти завтра. Хоть мы и занимаемся сексом чаще всего где-то около 23:00 по причине упорядоченности нашей повседневной жизни, тем не менее ваши шансы на соблазнение в результате повышенного уровня тестостерона в 8 утра особенно высоки. Если вы слышите тиканье биологических часов и уже планируете рождение детей, то держите соблазненного ученого на крючке до полудня. К этому времени в вашем распоряжении будет больше семени, чем ранним утром, и вероятность успешного зачатия возрастет. Поэтому соблазняйте исследователя в 8 утра, когда его уровень тестостерона наиболее высок, и для успешного продолжения рода занимайтесь с ним сексом примерно до 17:00. Будучи ученым, он по достоинству оценит ваш продуманный подход. Если вы романтик, такой метод, вероятно, покажется вам слишком сложным и механическим. Ведь можно заполучить свою любовь более классическим способом. Истинный кавалер зажигает свечи, ставит компакт-диск с музыкой Best of Kushel Rock, нежным движением руки раскрывает ноутбук и дважды игриво кликает на значок Internet Explorer. Чувствуете, что попались? Не отрицайте, статистика вас разоблачила! Примерно четверть всех поисковых запросов в интернете относятся к порнографии. Как же сильно вдохновляет то, насколько гармонично биология и техника могут работать вместе. Принцип работы примитивного интернета был впервые предложен в 1989 году британским физиком для обмена информацией между лабораториями ускорителя частиц из Франции и Швейцарии. И даже тот, кто никаким образом не связан с физикой, обязан внести хотя бы небольшой вклад в область исследований, забивающую мозги друзей моих знакомых нескончаемым потоком бесстыдной обнаженки. Сегодня в одной только Америке на порнографию ежегодно тратится больше денег, чем на разработку марсохода Curiosity и на полеты к другим планетам. Теперь любой, кто пожелает, за минуту может увидеть больше обнаженных привлекательных людей, чем поколение эпохи до интернета за всю свою жизнь. Причем практически не осталось фантазий, на запросы которых поисковик Google ничего не смог бы выплюнуть. Феномен, получивший название «Правила интернета 34», звучит так. Если что-то существует, то на эту тему обязательно найдется порно. Есть ли для нас какая-то польза в постоянной доступности сексуального возбуждения? Или же выгоду от этого имеют исключительно акционеры компаний, занимающихся производством салфеток? Многие мужчины не согласятся, но мозг – это наш самый большой половой орган. Пока соблазнительно одетая дамочка объясняет электрику, для чего вокруг разложена солома, нервные клетки системы вознаграждения в мозгу выделяют дофамин. Нейромедиатор ставит задачу обратить наше внимание на возбуждение, высвобождение которого приведет к получению приятных ощущений. Кажется, наш мозг считает наблюдение за спаривающимися людьми необычайно возбуждающим. Дофамин состыковывает рецепторы других нервных клеток и заставляет их вспыхивать сильнее, чем обычно. Это усиливает нейронные связи, которые мотивируют нас в дальнейшем чаще повторять активное высвобождение дофамина. В результате наш мозг учится воспринимать грязное кино как особо важный стимул. Если друг вашего знакомого постоянно смотрит порно, то в один прекрасный день из-за непрекращающегося дофаминового опьянения клетки его мозга совершенно отупеют. Клетки сокращают количество дофаминовых рецепторов на своей поверхности. Нейротрансмиттер сможет состыковать меньше рецепторов, и в результате чувство вознаграждения будет более слабым. Чтобы достичь прежнего удовлетворения, потребуется более сильная стимуляция. Этот процесс называется десенсибилизацией, которая в крайних случаях заканчивается в замкнутом круге зависимости. Чем больше времени проводишь за просмотром порнографии, тем больше дофамина выделяется. От этого жажда просмотра видеороликов с любовными играми усиливается, но приносит меньше удовлетворения, потому что количество дофаминовых рецепторов на нервных клетках сократилось. Людям, которые прочно застряли в этом цикле, зачастую бывает сложно испытывать сексуальное возбуждение в реальной жизни. В некоторых случаях доходит даже до порно-индуцированной эректильной дисфункции. Впрочем, психологи до сих пор спорят, действительно ли феномен порно-индуцированной эректильной дисфункции существует, или отсутствие стимуляции имеет другие причины. В прежние времена этим людям можно было бы помочь, если с серьезным видом сказать им, что из-за мастурбации они ослепнут. Сегодня же они предпочитают самостоятельно организовывать NoFap Communities, или общество противников фапанья. Фап-фап-фап. В интернете это сленговое слово обозначает звуки мастурбации, в которых оказывают моральную поддержку для достижения успешного излечения. На одной только интернет-платформе Reddit движение NoFap собрало уже более 170 тысяч участников. Тем временем появилось даже приложение для смартфонов NoFap, которое обещает наставлять на путь истины в моменты слабости, как самый настоящий карманный проповедник. Но настолько далеко заходить, конечно, не стоит. Нет причин в панике выскакивать из комнаты, едва лишь заметив, что на экране начинают целоваться. Все хорошо в меру. И даже если превысить лимиты скачивания, дофаминовые рецепторы все равно нормализуются, как только вы дадите своему мозгу передышку. В принципе, до такой дофаминовой спирали зависимости могут довести и слишком частые занятия сексом. Но для этого требуется присутствие двоих человек, и один из них зачастую бывает слишком глуп. Обычно проще найти высокоскоростной интернет, чем супермотивированного сексуального партнера. На самом деле в этой ситуации важную роль играют некие факторы, на которые воздействовать гораздо труднее, нежели на качество беспроводного соединения. И эти факторы — наши гены. Счастливое одиночество благодаря партеногенезу. У людей, которые предпочитают одинокую жизнь, на то есть множество причин. У одних любовь к игре World of Warcraft сильнее, чем любовь к противоположному полу. Другие же просто чувствуют себя в одиночестве более комфортно, чем в паре. Такой выбор может быть результатом негативного опыта, например, принуждение партнером к просмотру фильма «Сумерки». Небольшие мутации генов также могут оказывать влияние на то, насколько хорошо мы чувствуем себя в отношениях. Как правило, мутации ассоциируются у нас с очевидными внешними изменениями, за что следует сказать спасибо создателям таких фильмов, как «Люди X». Этот фильм рассказывает о людях, которые развили в себе сверхспособности в результате генных мутаций. Быстрое заживление, выдвижные ножи, когти, магнетизм и так далее. Если бы сценарист кое-что смыслил в генетике, то добавил бы в список героев еще одного – человека-одиночку. Исследование с участием китайских студентов показало, что мутация в гене, получившем название 5HT1A, влияет на вероятность стать одиночкой. Люди, у которых структурный блок C в ДНК на определенном участке гена мутировал в G, на 11% чаще оставались одинокими, в отличие от носителей C-варианта. От чего это зависит? Неужели G-мутация делает суперуродливыми или мега-вонючими? Это было бы слишком просто. Ген 5HT1A кодирует серотониновый рецептор в мозге, который имеет решающее значение для нашего ощущения счастья. Другое исследование смогло объяснить, почему G-мутация заставляет выбирать одиночный образ жизни. G-носители в отношениях чувствуют себя менее комфортно. Самки обезьян и мартышки прошли по этому пути еще на шаг дальше. Если дать им вещество, имитирующее G-мутацию, они чаще отвергают самцов как половых партнеров и начинают вести себя по отношению к ним более агрессивно. Естественно, тот факт, что ваш партнер вас ужасно бесит, еще не означает, что вы являетесь G-носителем. Но интересно уже то, что крошечные структурные блоки в цепи ДНК, состоящих из 3 миллиардов букв, могут таким вот решающим образом определять нашу любовную жизнь. Некоторых кольчатых червей совершенно не впечатлила бы какая-то си-мутация. Они ведут счастливую, одинокую жизнь, а когда чувствуют, что готовы иметь детей, то просто отбрасывают несколько сегментов своего тела, из которых впоследствии вырастают новые черви. Около 2000 лет назад, в чуть более 2000 километров к юго-востоку от Вены, с одной женщиной якобы случилось нечто похожее. Воистину девственное рождение. Живот Марии становился все больше, но никто не был тому виной. Героиня рождественского эпизода «Радость миру» сериала «Доктор Хаус» столкнулась с подобной ситуацией. Она беременна, но настаивает на том, что является девственницей, а ее молодой человек заверяет, что у них никогда не было секса. Доктор Хаус проводит тест на отцовство и, несколько раз перепроверив результаты анализов, заявляет, что через 7 месяцев должен произойти редкий случай – самое настоящее девственное рождение. Его предположение – спонтанное выделение кальция стимулировало деление яйцеклетки. В то же время сбой в делении клеток удвоил генетический материал, подняв его до уровня оплодотворенной яйцеклетки. Но может ли такое случиться на самом деле? Незадолго до Рождества 2013 года были опубликованы результаты исследования, согласно которому 0,5% американских женщин заявили, что пережили, по крайней мере, одни девственные роды. Искусственное оплодотворение исключается. Термин для девственного размножения – партеногенез. Феномен наблюдали у нескольких высокоразвитых видов животных. Работники зоопарка Генри Дорли в штате Небраска были потрясены, когда самка рыбы молота, которая долгие годы не видела самцов, вероятно, в знак протеста родила малыша акулу. Маленькое чудо, которое, к несчастью, несколько часов спустя пронзил скат. Неожиданные случаи девственного размножения происходят снова и снова, например, у индюков. С какой-то стати индюки могут то, чего не можем мы? Ответ опять кроется в ДНК. Для большинства генов у нас имеются две версии – одна копия отца и одна матери. Если версия повреждена, у вас все еще остается резервная копия. Исключение составляют гены с геномным отпечатком, так называемым импринтингом. Существуют также две копии этих генов, но только одна из них является активной, отцовская или материнская, другая копия – нерабочая и не может быть считана. Менее 1% наших генов имеют геномный отпечаток. В первую очередь оказываются затронуты участки ДНК, которые играют роль в развитии организма на стадии эмбриона и в период раннего детства. Как женские яйцеклетки, так и мужские сперматозоиды в принципе содержат все гены, необходимые для создания человека. Но из-за импринтинга требуется как отцовский, так и материнский геном, чтобы у всех генов, отвечающих за развитие, имелась фактически действующая копия. Для чего нужен импринтинг, пока не совсем ясно. Впрочем, были сделаны попытки это объяснить. Гипотеза яичника как бомбы замедленного действия. В ней говорится, что импринтинг предназначен для предотвращения спонтанного деления и развития неоплодотворенных яйцеклеток. Нежелательное деление клеток – верный путь к развитию опухолей. Существует и другая объяснительная модель, но с гораздо менее впечатляющим названием. Гипотеза конфликта родителей. Она проистекает из двух наблюдений, которые, должно быть, совершают в течение своей жизни многие женщины и некоторые мужчины. Прожорливый зародыш уже в матке набрасывается на ресурсы организма будущей матери, поэтому в интересах женщины устранить из яйцеклеток гены, которые чрезмерно стимулируют рост эмбриона. Во-первых, беременность и роды для женщины проходят сложнее, чем для мужчины. Во-вторых, мужчина не получает никакой гарантии, что все дети, рожденные женщиной, действительно являются его собственными. С точки зрения эволюции, имеет смысл позаботиться о том, чтобы женщина тратила наибольшее количество ресурсов на рождение его собственного приплода. То есть мужчина хочет, чтобы женщина потратила максимально возможное количество энергии на его потомство и деактивирует в своем семени гены, ограничивающие рост эмбриона. Гипотеза конфликта считается более вероятной. Но независимо от того, какая из них верна, человеческий эмбрион может развиваться только в том случае, если генетическая информация получена от отца и матери. Яйцеклетка, спонтанно удваивающая свой генетический материал, вряд ли будет обладать генетической информацией, необходимой для создания человека, так как некоторые гены, отвечающие за развитие, не могут быть прочитаны из-за импринтинга, если только они не перешли от отца. Импринтинг отвечает за то, чтобы у млекопитающих никогда не случалось естественное девственное рождение. В своем объяснении доктор Хаус двигался в верном направлении. Теоретически, спонтанное удвоение генетической информации не является невозможным. Это могло бы понадобиться для того, чтобы каждый ген в яйцеклетке присутствовал в двух экземплярах, что наблюдается в оплодотворенном состоянии. Однако импринтинг ставит крест на всем рассуждении. Даже если все гены в наличии, а все условия для образования беременности соблюдены, эмбрион, состоящий исключительно из материнской ДНК, не сможет развиваться. Без дополнительной генетической информации с отцовским импринтингом механизм не работает. Простите, дамы. Тот, кто знает доктора Хауса, знает также, что он не допускает таких ошибок. Оказывается, он просто придумал историю с девственным рождением, желая избавить нервную женщину от обязанности в канун Рождества признаваться мужу, откуда в действительности взялся ребенок. Спойлер – не от мужа. Довольно спорный предрождественский поступок, который, вероятно, с треском провалился бы, если бы муж в зале ожидания случайно наткнулся на учебник по биологии. Опрос, утверждающий, что 0,5% американских женщин считают, что пережили девственные роды, также не дает никакой новой информации. Скорее, он является доказательством тому, что опросы – это ненадежный инструмент для сбора данных, особенно когда речь идет о сексе и чуде. Хотя женский импринтинг и предотвращает чрезмерное поглощение ресурсов организма во время беременности, у эмбриона более выгодные условия договора, чем у матери. Он спокойно плавает туда-сюда внутри матки и, даже не потрудившись спросить разрешения, через пуповину забирает себе часть съеденной булочки с колбасой. Если она придется ему не по вкусу, он оскорбится и в знак протеста уляжется так неудобно, что в день родов его придется извлекать оперативным путем. Зачем вообще женщины такое с собой вытворяют? Разве завести собаку не было бы более практично? Или 7 кошек? На самом деле, эмбрионы могут оказаться очень полезными даже задолго до того, как начнут оплачивать счета в пенсионных кассах. Уже во время беременности они преподносят небольшие подарки своим отважным матерям, и мы скоро узнаем, какие. Щедрые эмбрионы. Жизнь — это вам не катание на пони. В наших организмах что-то постоянно ломается и снова восстанавливается. Когда дело касается мелочей, мы часто этого не замечаем. С другой стороны, сердечный приступ обращает на себя очень пристальное внимание. При этом сердце часто надолго выходит из строя и частично утрачивает свои возможности. К сожалению, врачи не могут заменить клетки сердечной мышцы. По крайней мере, после получения медицинского образования. Но, возможно, они умели это делать только гораздо раньше, в самом начале своей жизни. В 2012 году ученые так изменили гены мышей, что их клетки начинали светиться зеленым, когда их помещали под источник синего света. Для этой цели мышам вводили ген под названием GFP – Green Fluorescent Protein, или зеленый флуоресцентный белок, который был взят у медуз. Исследователи скрестили зеленых флуоресцирующих самцов с нормальными нефлуоресцирующими самками. Это привело к появлению нефлуоресцирующих мышей, которые были беременны флуоресцирующими зеленым светом эмбрионами. Благодаря этому можно было отчетливо различать клетки эмбриона и клетки матери. Незадолго до родов ученые вызвали у беременных мышей сердечные приступы. 2 недели спустя сердца матерей были тщательно изучены. В них были неожиданно обнаружены скопления зеленых флуоресцирующих клеток, которые, по всей видимости, принадлежали эмбрионам. У животных, не испытавших сердечный приступ, этих клеток было обнаружено намного меньше. Внутри сердец мышей-матерей зеленые клетки разрослись и превратились в различные ткани. Похоже, эмбрионы мышей умеют чинить разбитые сердца своих матерей. А человеческие малыши умеют так помогать? Было замечено, что женщины лучше восстанавливаются после сердечных приступов, если они случаются во время или вскоре после беременности. Возможно, что за этим феноменом также стоят эмбрионы. На ранних стадиях развития у нас много стволовых клеток. Это клетки, роль которых в развитии организма еще предстоит изучить. Они могут развиваться, превращаясь в самые разнообразные ткани в разных органах. У взрослых людей их уже не так много, но эмбрионы переполнены ими, словно шоколадное яйцо с сюрпризом, ожиданиями. Иногда некоторым из этих умельцев удается сбежать через плаценту и с кровотоком матери проникнуть на неизведанные территории. Решив где-либо обосноваться, они могут оставаться там на протяжении десятилетий и развиваться в различные ткани. Исследования показали, что эмбриональные клетки обнаруживаются у матери в первую очередь в тех местах, где присутствуют повреждения, например, в головном мозге, легких, почках, печени или сердце. В 2012 году было проведено исследование мозга умерших женщин. У тех женщин, что родили сыновей, даже после смерти в мозгу можно было обнаружить мужские клетки, эмбриональные клетки, отправившиеся в путешествие. Так что вполне возможно, что в голове вашей матери до сих пор остаются клетки вашего тела. Вам нравится об этом думать? Придется с этим смириться. С точки зрения эмбриона, имеет смысл заботиться о хорошем самочувствии своего хозяина. По такому случаю можно даже поделиться несколькими стволовыми клетками. Эта область исследований еще довольно молода, но одной из ее целей является использование стволовых клеток плаценты в терапевтических целях. Итак, как вы могли заметить, эмбрионы не так уж и эгоистичны, как можно было ранее предположить. На самом деле это действительно хорошие ребята, которые, как оказалось, даже усердно выполняют ремонтные работы. Но как только они вылупились, то, кроме как созданием неприятностей, больше ничем не занимаются. На первых порах они ночами напролет кричат и мешают спать. Им нужно постоянно менять подгузники и стараться, подобно маневрирующему самолету, половчее засунуть ложечку с едой им в рот, просто чтобы исхудавшего озорняка не забрали представители службы социальной опеки несовершеннолетних. Едва этот этап успевает закончиться, как после короткого перерыва наступает половое созревание. Надеюсь, что во время беременности вы обзавелись достаточным количеством стволовых клеток, потому что теперь будете регулярно испытывать что-то, очень сильно напоминающее сердечный приступ. Однако существует хорошее средство, спасающее от всего этого стресса. Почаще обнимайте чертенка. Если понадобится, пока не посинеет. Наука ласк. Вам когда-либо доводилось видеть людей, которые стоят на улице, держа в руках таблички с надписью «Free Hugs»? Как вы реагируете, когда сталкиваетесь с кем-то из них? Вы бросаетесь к таким личностям на шею или быстро вытаскиваете мобильник, чтобы казаться занятым? Несколько лет назад я с таким же плакатиком стоял посреди музейного квартала в Вене. Несколько часов и бесчисленных объятий спустя я чувствовал себя более живым, чем когда-либо прежде. Многие обнимавшие меня люди говорили мне, что объятия — это именно то, что им было нужно. Объятия дарят нам чувство социальной поддержки. Это служит нам опорой в стрессовых ситуациях. Люди, испытывающие недостаток социальной поддержки, не только чаще оказываются подвержены депрессии и тревожным расстройствам, они также более восприимчивы к инфекциям. Тот факт, что постоянный стресс ослабляет нашу иммунную систему, уже давно перестал быть новостью. Замечено, что герпес чаще всего проявляется в периоды особенно сильного переутомления. Образование пузырьков вызвано вирусом, который постоянно живет в наших клетках и пользуется ослабленностью иммунной системы, чтобы разрастись и распространиться. Длительный стресс даже замедляет заживление ран и снижает эффективность прививок. Если бы я был каким-нибудь мэром, то на каждом втором углу расставил бы бесплатных профессиональных обнимальщиков. Вспыльчивые жители Вены остро нуждаются в объятиях. Да и безработица уменьшилась бы, обнимайся они чаще. Возможно, это даже пойдет на пользу системе здравоохранения. В 2015 году американские ученые опросили сотни людей. Они хотели знать, много ли конфликтов на момент опроса имеет место в жизни участников и как часто им хочется с кем-нибудь обняться. Дальше будет неприятно. Испытуемым закапали в нос жидкость, содержащую вирус-возбудитель простудных заболеваний. После этого храбрым участникам несколько дней нужно было провести в карантине. У них ежедневно замеряли количество слизистых выделений из носа и содержание в них вирусных частиц. Оказалось, что у людей, которых обнимали особенно часто, наблюдались более слабые симптомы простуды, чем у тех, кто ленился обниматься. Предполагаемая причина заключалась в том, что стресс ослабляет иммунную защиту, а крепкие объятия уменьшают стресс. Так что смело выбрасывайте свои мультивитаминные препараты в унитаз, а если хотите пережить зиму без вирусных заболеваний, лучше найдите себе парочку дружелюбно настроенных рук, в которые можно будет завернуться. Если вдруг поблизости никого не окажется, обнимайте кошку или, в крайнем случае, золотую рыбку. Главное, не упустить возможность. А вы вообще знаете, как правильно обниматься? В принципе, хорошо бы при этом нежно поглаживать друг друга. Шведским исследователям такая информация показалась слишком неопределенной, поэтому в 2014 году они воплотили мечту многих загруженных работой ученых. Они соорудили прибор для поглаживания. Устройство может гладить руку испытуемого с разными нажимами, температурами и скоростями. Параллельно измеряли активность нервов, проходящих от подвергаемого нежной ласки участка кожи до мозга. Были определены оптимальные условия для поглаживания. По мнению ученых, наиболее приятно ощущается легкое надавливание, причем контакт кожи с кожей дает идеальную температуру. Поэтому в идеале желательно обнимать и гладить друг друга, когда вы полностью раздеты. Но в таком виде лучше не стоять с плакатом в музейном квартале. Согласно исследованию, идеальная скорость поглаживания составляет 5 см в секунду. При поглаживании со скоростью 5 см в секунду нервы максимально стимулируются. Стало быть, если собираетесь заключить кого-то в преисполненные любви объятия, не постесняйтесь предварительно запастись линейкой и секундомером. Поздравляю, теперь вы знаете, как правильно приласкать друг друга с научной точки зрения. Об этом можно спокойно рассказать при знакомстве в клубе. Такие сведения помогут моментально растопить лед. Собственно говоря, для чего неженатый генетик пишет главу о любви, половых органах и приборах для поглаживания? Является ли это тщетной попыткой ослабить магию чувств, разложив ее на молекулы и записать нежность в формулах? Напротив, мне кажется романтичным то, как много природа делает для того, чтобы мы просто могли заняться любовью с нужным человеком в нужное время. Инстинкт размножения, который долгое время изображали как нечто греховное, на самом деле является выражением того, что делает жизнь возможной и благодаря эволюции даже постоянно улучшает. В силу нашей изобретательности мы, люди, смогли выработать самое сложное среди всех животных сексуальное поведение. Или вы можете представить себе павиана, который будет заводить отношения на расстоянии, демонстрируя свой красный зад в Skype? Несмотря на всю болтовню о науке и эволюции, нельзя забывать, в чем смысл любви с человеческой точки зрения. Она должна делать двух или более людей счастливыми. И не имеет значения, кто состоит в паре – мужчина и женщина, мужчина и мужчина или женщина и женщина. Гомосексуализм является практически повсеместным явлением в животном мире и наблюдается примерно у 1500 видов. Если вдруг кто-то захочет вам что-то рассказать о неестественности, пожалуйста, дайте этому человеку учебник биологии. Гомосексуальное поведение встречается как у человекообразных обезьян, так и у плодовой мушки, причем с помощью этой мушки даже пытались понять, откуда берется наша сексуальная ориентация. Собственно говоря, чтобы получить ответы на действительно важные вопросы, огромное количество исследований проводят на мелких, казалось бы, совершенно незначительных животных. Поэтому стоит обратить свой взор к этим маленьким героям биологии, благодаря которым мы так много знаем о жизни.